Период взаимного обучения способствовал их дальнейшему сближению. Вскоре Эйла действительно научилась управлять лошадью, пусть вначале она и не осознавала этого. Сигналы, связывавшие женщину и лошадь, были столь слабыми, а переход от пассивного согласия к активному взаимодействию столь естественным, что Эйла могла лишь смутно ощущать это. Непрестанная езда превратилась в напряженный и интенсивный курс обучения. Чувствительность обеих участниц этого действия постоянно росла. Эйле достаточно было помыслить о том, куда и с какой силой, и с какой скоростью она хочет проскакать для того, чтобы животное вняло ее воле. Порой Эйле казалось, что она стала продолжением ее тела. Молодая женщина не понимала, что все сигналы ее нервов и мышц моментально воспринимаются до нельзя чувствительной кожей ее скакуна.